В этот вечер мы далеко не ушли. Усольцев исполнил речитативом «Сомнения прочь, уходят в ночь, отдельный», но моральный дух нам не поднял. После дождя очнулись кровососы и бросились в атаку. Я вылила на лицо половину баллончика, благо остальные части тела защищала одежда. С первой же версты тайга показывала свой норов. Старый ельник не желал расстилаться по ровному месту. Овраги, заваленные буреломом, тянулись один за другим. Тропу через мох и валежник приходилось растаптывать, чем и занимался идущий в авангарде Блохов. Поначалу он пер, как дредноут. Но вскоре начал тормозить, делал остановки. Дважды мы переходили ручьи, пили воду, наполняли фляжки, и после каждой остановки мобильность группы катастрофически стремилась к нулю. Я с трудом карабкалась по обрывистым скатам оврагов, сдирала с себя сухой лишайник, уснею, обильно спадающую с веток. Раза три или четыре теряла из вида прямую спину Липкина, сбивалась с курса и, тихо плача, попадала в паутины, которые в этом лесу имели обыкновение висеть на каждом метре. Первая полянка стала последней. Мы выходили из леса, падали в траву. Кто-то курил, кто-то тянулся за фляжками. «Все, ребята, до утра отбой!» — хрипел Боголюбов. «Женщинам спать, мужикам — костер и поддержание огня. Дежурим парами по два часа». Я влезла в спальный мешок и просто выключилась. Очнулась. Страх какой! Уже утро! Комар вонзился в щеку, я размазала его и долго смотрела на рваное небо в лабиринте строевых сосен. Половина отряда уже не спала. Люди сидели у костра с постными минами и жевали пересоленную перловку из сухого пайка. Бессмысленно разбираться, куда мы шли. Если вечером кто-то пытался балагурить, то на рассвете все молчали, как рыбы. Мы двигались по тайге, растянутой цепью, и лишь на мелкотравчатых полянках сбивались в кучу. Больную тему «А вдруг ничего не найдем?» никто не озвучивал, но в глазах она читалась. На сотни верст ни одного жилья, зато зверья и природных ловушек с избытком. Светлохвойные редколесья постепенно сходили на нет, и после полудня мы вновь углубились в черные ельники. Небо пропадало, густела темнота. Почву прорезали канавы, прячущиеся в траве, вследствие влияния вечной мерзлоты. Иногда они обнажались, белели рыхлые образования, похожие на золу, насыщающие таежные почвы под жиденьким слоем гумуса. Минеральных веществ в этой почве нет, оттого и растительность однообразная. Мы переправились через мелководную речушку, прошли умирающий старый лес. Опять тянулись овраги, заросшие сфагнумом. Боль в руке немного притупилась, синяк под глазом не соднил, и ночевка на голой земле пока не отразилась на моих легких. Поэтому страдания я претерпевала в основном моральные. Во второй половине дня наши сложные перемещения были прерваны. Сухие леса кончались. Мы спускались в заболоченную низину. На берегу заросшего осокой озерца обнаружился четкий медвежий след. Потом со стороны авангарда забили сухие автоматные очереди. Я рухнула под сосну, дрожа как заяц. Медведь напал? Все оказалось проще. Блохов выдвинулся на поляну и обнаружил лосиху с лосенком, мирно обдирающих кору с дерева. Мы шли против ветра, они нас не почувствовали. Инстинкт добытчика сработал. Лосиха умчалась, оглашая поляну трубным воем, а лосенок забился в конвульсиях, жалобно выгибая шею. Свежевали добычу дружно, всем гуртом. Рассекли тушу по брюху, сделали надрезы вокруг шеи и коленных суставов. Сняли шкуру, дождались, пока стечет кровь, извлекли внутренности, отрубили голову. Когда мы уходили, оставив после себя страшный беспорядок, над поляной уже баражировали два внушительных санитара. В этот день мы прошли не более 15 километров. Я терпела. Сняв ботинки, перемотала нарывы, да мясо не протерла. Место ночлега выбрали в низине, на прогалине, в густом пихтовнике. Трещал костер, нагревая землю. На рогатинах готовилось мясо. Мы сидели кружком, рвали зубами несчастное животное. Пламя костра плясало по нашим лицам, превращая их в какие-то уродливые маски. Страх не проходил. Мясо казалось невкусным, тепло от костра просто не воспринималось. Я завалилась раньше всех, влезла в спальный мешок. Долго не могла уснуть, лихорадила. Ныли ребра, отдавленные в прошлую ночь. Как уснула, не помню совершенно. Некто. Он неплохо смотрелся в этой разношерстной группе. Шел со всеми, справлялся с трудностями. Он всю жизнь только тем и занимался – мимикрией. Метод Станиславского, полное перевоплощение в персонажа, освоил полностью. Как еще выжить? Два печальных обстоятельства – пропажу точки с экрана радара и жесткую посадку вертолета – он воспринял как личное оскорбление. Шанс добиться единственного, ради чего стоит жить – власти. И все прахом, планы на смарку, и конкуренты дышат в затылок. Он не утерпел, влез в группу, чтобы самому лететь, искать этот трижды проклятый груз. Один звонок генералу Черняеву, и вопрос решен. Доверять чужим нельзя, только он, фактический директор ЗАО «Глория», никому неведомой, но могучей организации, должен быть там, когда заветный чемоданчик извлекут из-под обломков. Да что там, именно он и должен его извлечь, никто другой. Пусть считают, что он чекист, ему ни холодно, ни жарко. Не ФСБ засекретило операцию, он засекретил. И если в деле и фигурировали персонажи, причастные к госбезопасности, это их дело. А если и был он чекистом, то давно и неправда. Кому охота рыться в пыльных архивах? Каждый третий, достигший успеха в этом государстве, бывший работник конторы. Ребенок из приличной семьи, примерный, с хулиганами не дружил. Играл в монополию. Кто из нынешних бизнесменов в нее не играл? Отслужил в погранвойсках, при штабе в Комсомольске-на-Амуре. Спортсмен, боксер, самбист. Младших не обижал и себя в обиду не давал. Даже в первые полгода по толчкам не ползал и воротники старослужащим не подшивал. Был примерным комсоргом роты. Немного постукивал, но не увлекался. В партию собирался. Незадолго до дембеля явился в штаб человек с постным лицом, вызвал, предложил работать в КГБ. «За вами долго наблюдают. У вас богатое и благородное будущее, молодой человек». Согласился, окончил вышку в Саратове, вышел лейтенантом для своих, поступил в местный металлургический институт на отделение геологии. От бабки осталась квартира. От матери – терпимость, от отца – умение найти свою нишу. Судьба расписана до пенсии. Сотрудник местного УКГБ, слежка за иностранцами, выявление евреев и немцев, пытающихся эмигрировать. Вербовка студентов, перепечатывающих по ночам Солженицына с Амальриком. Двое поспорили, доживет ли СССР до 1984 года. Дожил, но не пережил. Годам к 30 он научился бы пить, не пьянее, и помер бы в 50 от цирроза. Но случилось чудо. Руководство КГБ, обеспокоенное засильем сынков в разведке, затребовало провинциальные кадры. Пришла разнарядка. А он как раз успел жениться на дочери секретаря райкома. Роковой 85-й, от безалкогольной свадьбы к непорочному зачатию. На столах соки и пепси. Но это на столах. Нужные чины из числа приглашенных добавили в дело доброжелательные отчеты. Боги тоже люди. Официально не пьющий, спортсмен, член партии, старательный работник, диплом. Местное УКГБ отправило учиться в Андроповский институт, первое главное управление КГБ, внешняя разведка. Лучистое будущее, вот оно, рядом. 3 года он грыз гранит. Жена Маринка прошла 3-месячные курсы, раз в неделю по вечерам на Кутузовском. Лекция о работе КГБ и стране пребывания. Намечалась Бельгия. А затем годичные курсы для отобранных. Ей предстояло работать вместе с мужем. Все сорвалось. Резидентом поехал другой. А он, после неудачи с выездом, некоторое время работал в 6-м управлении КГБ, экономической контрразведки. Заводил связи, компромат на неосторожных, вникал в практику дикого российского бизнеса. Выезжал в Женеву на обеспечение переговоров с золото-платиновыми боссами ЮАР. Завязывал знакомства с такими же шестерками с другой стороны. Они позднее сделали карьеру. Он – нет, но начало бизнесу положил. С 1990 года он активно участвовал в работе бирж. В 1991 ушел в отставку, возглавив СП «Глория». Начал с экспорта цветных металлов. Далее пошло серьезнее – золото и платина. Связи с АО «Коряк Геодобыча», артелью «Амур», купленные люди в «Алмаз-ювелир-экспорте». С 1999-го гендиректор ЗАО «Глория», деловой, молодой, на вид значительно моложе своих лет, с женой развелся, живи да радуйся, зарабатывай, процветай. И вот такое случилось. Юность вспомнил, таежные романы и посиделки у костра, бьются дождинки в палатку, повесть о настоящем человеке. Тут тоже куда-то полз, а потом ноги болели. Только полз настоящий человек за жизнью, а он за сероватым, почти не блестящим металлом, стратегически полезным ископаемым по 450 баксов за тройскую унцию. Солдаты из команды Кортеса прозвали его серебришком. Слово «платина» уничижительное от серебро.